Она могла перестать желать, обидеться и сказать: а вы знаете, что Бог, чтобы проверить нашу веру, Он сам не обижает никогда. У него довольно много людей даже в церкви, которые готовы обижать. Скажи, иди ее обидь. И тут же обидит. А Бог смотрит, это что, у тебя вера? Или ты все-таки себе на уме еще немножко? Я вот да, но я не лишь бы кто. Как один брат наш любил говорить, пожилой старый, говорит, он молится: о Господи Боже, я ничто, я перед тобою прах и пепел. Говорит, только дунь на эти пепел, затронь его, глаза позасыпают, не выковыряешься ничего. Этот прах и пепел тебе так да, что ты не захочешь больше. О Господи, оказывается, это языком я прах и пепел, на самом деле нас не трогай, мы не тронешь, а затронешь, спуску не дадим. Вот на самом деле, что оказывается. Библия говорит, это не вера. Это не вера. Вера так не говорит. Вера так не поступает. Вера так не реагирует. А испытаний будет очень много. И, наверное, самое для нас тяжелое испытание – это испытание обиды. Ко мне невнимательны, меня недооценивают. У меня гораздо больше добра, чем обо мне думают. А Бог смотрит и говорит, ну да, я вижу, что у тебя больше, чем думают, только не того, чего надо. Правильно, больше, но не того, чего надо, чем ты думаешь больше. И Он обновляет, чего мне кто-то говорил об этой старой натуре. Она не хочет обновляться, старая натура. Дух наш хочет обновляться. А вот этот веткий человек, он не хочет обновляться. Он защищается. Он свою позицию аргументирует, укрепляется, чем посильнее. Но вы знаете что? Бог, как хозяин, умеет выбрасывать с гнезда. Чтобы понял, что погибаю. Мне нужно под крылья попасть его, или на крыльях его оказаться, иначе я не смогу. Пусть Господь нас благословит, чтобы мы эти две истины запомнили. А уже будем ли мы желать после того, что я сказал, чтобы юность обновлялась подобно орлу, я уже не знаю. Потому что это связано с испытаниями, это связано не с простыми, это с вопросами, которые приходится решать. И поэтому я очень хотел бы, чтобы у нас было всегда чистое желание. Желание боящихся Его Он исполняет, а лоб их слышит. Но еще есть другие пожелания, которые заглушают добрые желания. И я хотел бы не только говорить сегодня о том, но немножко затронуть, что мы не должны желать, хоть коротенько. Вы знаете, почему отрицательного не должны желать? Описание говорит так. Евангелие от Марка, 4 глава, 18-19 стихи. «Посеянное в чернии означает слышащих слово, но у которых заботы века сего, обольщение богатством и другие пожелания, входя в них, заглушают слово, и оно бывает без плода». Вот надо знать, что надо желать, а что не надо желать. И вы знаете, чего не надо желать? Это самое трудное для исполнения. Ни серебра, ни золота, ни одежды я ни от кого не пожелал. Вы поняли, о чем идет речь? О земном богатстве. А кто его не желает? И как важно правильно вот эти весы поставить. А желающие обогащаться, куда упадают? В сеть, в обольщение различные, вредные похоти, и сами на себя навлекают погибель. Когда вот пришло это время, это очень сильное желание, может быть оно не сильное для верующих людей, а вообще для людей сильное желание. Когда один человек, когда вот пришло время свободы, уже можно, я его немножко знаю, этого человека, то он сказал так. Я, говорит, хоть на крови, хоть на слезах других, Так я разбогатею обязательно. Вот насколько это желание или пожелание, насколько сильно, он уже открыто заявил. Что бы там ни было, на крови, на кощадрях, но я обязательно разбогатею. Я свой шанс не упущу. Кто его знает, разбогатеет или нет? Сегодня вообще так говорят. Вдруг кто-то находится сильнее, да наступит на него. Знаете, сегодня такое время. Сегодня особенно-то не похвастаешь и не скажешь на крови. Сегодня есть много таких, которые крови желают и ни перед чем не остановятся. Пусть нас Господь благословит. Павел однажды сказал так. Влечет меня и другое. Помните? Правда, он говорил не плотском, но говорит, имею желание разрешиться и быть со Христом. И хочу и здесь еще остаться, потому что так нужнее для вас. Я говорю, верно знаю, я еще останусь. Он выбирал из двух лучших, чтобы лучше на это время. Говорит, я хочу разрешиться со Христом, я не хочу этой земли. На земле я от всего отказался. Но, учитывая то, что есть много людей на земле, которые хотят получить спасение, я останусь на земле. Он выбирал. И нам придется выбирать, что желать, друзья мои. Ну, никуда от этого не денется. Есть желание, которое от Господа приходит. Так написано. И Он производит в нас действие и хотение, или хотение и действие по своему благоволению. И есть желание, которое приходит от дьявола. А нам надо различать и желать, потому что он желание боящихся выполняет. Если нет желания, не будет результата никакого. Вот мы теперь будем молиться. И я думаю, вот в свете Слова Божьего сегодня будем благодарить Господа за все. Не только за то, что нам приятно, как людям, что для всех приятно, но и за те мгновения, которые мы плакали, когда Он нас вышибал из гнезда нашего. И когда мы падали, и нам казалось, что никого рядом с нами нету. И только в самый последний момент Он, как орел, подныривал под нас, брал и нес назад, чтобы опять повторить путь, чтобы все-таки научились летать. Умеем мы летать? Не знаю. Знаете, что такое летать? Гореть для Господа, независимо от того, как складываются дела на земле. Если наши земные проблемы отнимут от нас дерзновение и служение, то мы не летаем, мы ходим. Иго, может, подпрыгиваем? Знаете, когда подпрыгнешь, но некоторое время находишься в воздухе. Кажется, летишь, правда? Но летишь не вверх, а вниз. После того, как уже достиг определенной точки. Я бы хотел, чтобы мы летали. И пусть Господь нас благословит в этом. Пусть Он даст нам свои желания. Пусть Он поможет нам сохранить это желание. А Он насыщает желания наши своими благами. За что слава Ему благодарим. Склоняем колени, молимся, за все благодарим Господа. За эти мучения, которые нас посещали, за этот ропот, который наполнял наши уста и сердца. А сегодня, Господи, услышьте слово Твоего. Может быть, Господи, эти благодарности были бы более драгоценны, если мы Тебе благодарили во время этого испытания. Но, Господи, хоть теперь, может быть, с великим опозданием, может быть, Господи, посматривая нашу жизнь, Господи, уже на как прошедшую, мы благодарим Тебя за то, что руки Твои были для нас руками милости, за то, что Ты водил нас пустынями, за то, что часто как бы выбрасывал нас из гнезда. И мы благодарны Тебе за эти прекрасные мгновения, которые, Господи, были осчастливлены тем, что в определенный момент, когда, Господи, терялась всякая надежда, мы ощущали Твою могущественную руку, которая поднимала нас и вела в дальнейший жизненный путь. И вот Ты обновлял нашу юность подобную орлу. И мы благодарны Тебе за то, что в такие мгновения, когда нам казалось, что нас никто не любит и не помнит, Ты сохранил в нашем сердце желание, Господи, к святым Твоим дивным, блин, в которых, может быть, мы не видели ничего особенного, но наше сердце стремилось в наши молитвенные дома, стремилось, Господи, в то место, где Твой народ молился, где возносились молитвы, и где Ты, Господи, созидал и укреплял нашу веру. И я, Господь, благодарю Тебя за те мгновения, которые были в моей жизни, когда никто не мог понять и помочь, а Твои руки оказались руками милости, и в сегодняшний день я также вместе с Твоим народом стою перед лицом Твоим, дорогой Спаситель. Поэтому, Боже, мы благодарим Тебя за все, и за те, Господи, радости, которые все считают радостями, которые все понимают как радости и благословения. Но мы благодарны Тебе и за те блага, которые по-человечески не могут считаться благами, но в самом деле они оказались великим благом и, может, даже более ценным, чем то, что, Господи, никогда не надо было рассматривать, чтобы назвать благословением. Слава Тебе за все минуты трудные, за все минуты, когда мы проливали наши слезы, за те мгновения, когда мы усталые, искали помощи и находили Твою крепкую, твердую руку. Слава Тебе и благодарение. Поэтому, Господь, благослови, Господь, эту церковь. И здесь не одна церковь, и здесь многие поместные церкви. Господи, благослови, не дай никому поколебаться. Помоги, Господи, видеть, как Ты обновляешь нашу юность, как Ты совершаешь свою работу, как Ты делаешь Твое дело. И так, Господь, благослови, укрепи, Господь, в эти трудные мгновения, когда колеблются ноги наши, и дай нам всегда помнить Твое Слово, в котором Ты сказал, что любящим Господа, призванным по Его изволению, все содействует ко благу, Господь. И так благослови эту церковь. Ты слышишь вопль тех, которые молятся за своих близких и родных, за своих сыновей и дочерей, которые погибают в мире, которые, Господи, топит алкоголь, которые, Господи, сегодня идут в преисподнюю в блудодеянии, Господь. Ты знаешь мужей и жен, для которых сегодня проливаются слезы, о великий и всемогущий Боже, и пусть желание молиться за них, и эта твердая вера, что Ты услышишь, не оставит ни одну душу. Может, кто-то потерял всякую надежду, может быть, кто-то, Господи, устал из него, но Ты дай силу молиться, дай продвигаться в этом пути к победному финалу, Господь, дай Твою милость и благословение, и пусть, Господи, в этой церкви расцветут многие души из семей, которых часть исповедуют имя Твое, а часть не знают Тебя. Пусть они в первую очередь дополнят эту церковь, Господь. Пусть их слезы покаяния преобразят, Господи, их сердца для новой жизни. Ибо, Господи, все свидетельствует о том, что скоро последний язычник пойдет, ты поставишь последнюю точку, и уже поздно будет каяться, поздно будет обращаться к Тебе. Сегодня Ты дал день покаяния, день милости, день, чтобы склонить свои колени и очень легко и просто исповедать грехи свои и стать новым творением. Господи, благослови, Господи, эти церкви. Благослови, Господи, эту щелею, в которой находится эта церковь. Благослови, Господь, Огаревичи, Ганцевичи. Благослови Твоим пробуждением и спасением многих душ. И пусть, Господи, эти бедствия, которые ожидают нашу землю, насколько это возможно, обойдут стороной эти щеления. Да не будут здесь пропажи и вопли, да не будут здесь свирепствовать неизлечимые болезни, да будет здесь положен конец всякому греху, и пусть эти церкви растут и умножаются во имя Твое и для Твоей славы, Господь. Благослови служителей этих церквей. Дай им силу и благословение. Дай им Твою мудрость и ревность. И пусть Твоя чудесная любовь будет действующей в стане Твоего народа в дальнейшее время. А за сегодняшний день, за сегодняшнее богослужение, за все Твои многочисленные милости, прими от нас хвалу и благодарение, как верный наш Господь, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.